Больно, ты слышишь, больно мне с тобой. И покидая шар земной, я отправляюсь в новый путь, а ты все следуешь за мной, как прежде боль. Больно, и нет уж сил лететь с тобой. Я открываю двери в сон, а за дверьми не ад, не рай, а только боль. Больно смотреть в закрытые глаза и видеть мой осиротевший дом, а слезы в них, как воск свечи. Растопит формы дня, оставит отзвук ночи, слеза моя. Я слышу с ночи до зари моих любимых.